Вздев на переносе залепленные воском очки, Филипп Петрович подшивал старыми голенищами дырявые валенки. Савва готовил для него дратву, сучил, натирал варом и заделывал в концы свиную щетину. Агафья Степановна чинила белье, рубахи мужиков почему-то расползались так быстро, что она едва успевала ставить на них заплаты. Вере делать было решительно нечего, поэтому она, пристроившись позади Савы, ловко таскала у него из-под руки то приготовленные щетинки, то сложенный полумесяцем круглый кусок кожи, в котором находился вар. Савва притворно шарил возле себя. Вот ведь только что держал варник в руках, куда-то сунул, и не помню. Вера подбрасывала ему пропажу с другой стороны и нараспев корила: «Эх ты, слепой ты, слепой, ничего ты не видишь, совсем ничего. Вот же он, варник твой рядом с тобой лежит, ну?» Агафья Степановна тихонько про себя посмеивалась. «Славные ребятишки, такие жизни вместе пройдут, как песню споют. И дай бог им, сколько видишь сейчас всякого озорства и непотребства. Парни пьянствуют, в карты режутся на улицах, охальничают. Оно и понятно, молодая кровь бунтует, а силу с пользой не знает, куда и как приложить. И девушки тоже многие стали вольничать. Сперва прогулки, вечеринки, а там, глядишь, и вовсе от дома отобьются, подумать больно, уличной гуленой станет. Говорят, все от родительского воспитания зависит. Так-то оно так, а попробуй держать детей в строгости, в правилах жизни, если кругом, как по ветре, распущенность пошла. И государство, держава царская в этом деле тоже не сбоку припека. Пьянку кто поощряет? Семья разве? Да для семьи это страх и горе. Казенных монополик на каждом углу пооткрывали. Не то бутылками, сотками, даже двухсотками стали вино продавать. На бутылку у иного, может, денег еще и не сыщется. А на двухсотку слабый человек всегда найдет. Вытянет прямо у крыльца монопольки вино через горлышко, а стекло об камень. Вот и радость себе нашел. Тоже и картеж, казенные и горные дома в больших городах, а с них картежная зараза повсюду теперь поползла. Хорошо, что Савва книжкам пристрастился, а за ним и Веруська почитывает, ума набираются, и чистоту души сохранили оба. Филипп Петрович под нос себе мурлыкал песенку. «Скажи, скажи, мудреная, в кого была влюбленная, любила друга первого, теперь люблю последнего». Он намотал дратву на кулаки, стал затягивать, дратва лопнула. «Эх, пеньки золоченые!» — вскрикнул Филипп Петрович. «Савва, пускай нитки на четыре потолще. Да варом получше протирай». «Ладно», — отозвался Савва. «Веруська, где нитки?» Вера всплеснула руками. «Да что это сегодня с тобой? Вон же они на полу, ногами их топчешь». Агафья Степановна оторвалась от своей штопки. «Доченька, сходи в сени, наруби капусты к ужину и поставь на шесток, пусть растает». Примотав напоследок конец подготовленной дратвы к пуговице пиджака Саввы, Вера пошла выполнять поручение матери, взяла большую эмалированную миску, вооружилась сечкой, накинула на плечи теплый платок и распахнула дверь в сени. Ворвалось тугое облако морозного пара, и вместе с ним влетели в дом сухие снежинки. «Вот разыгралась пурга, не дай Господи!» — озабоченно сказала Агафья Степановна. «Вовсе забьет сени снегом. Савушка, ты видел, ветром вчера на сенях крышу как задрала?» «Проглядела, Агафья Степановна. Что же вы сразу мне не сказали?» «Филиппу я говорила». Филипп Петрович поежился. Это точно Агаша, что говорила. Так ведь черт его бей, мороз такой, а пурга метет.